Глава 9. Дом Магваев. Сперва огромный дом выплыл из леса. Белый и величественный он стоял на склоне сопки, а за ним плескалось озеро. Вскоре он скрылся из вида, чтобы показаться вновь, когда дорога стала карабкаться на возвышенность. Два корпуса, один из которых сиял свежей белой краской, а другой показывал дыры облупившейся штукатурки и неухоженный сад, тянущийся к самому озеру. Вот и вся клиника Сиван. Впрочем, не вся. У самой опушки леса в тени деревьев стояло странное маленькое здание, украшенное крестом, возвышавшимся на конической крыше. От него же тянулся к дороге белый забор. У самой дороги он оканчивался блокпостом с двумя рядами шлагбаумов. Две военных и одна полицейская машина хаотично выстроились на обочине. Офицер фуражки с синим околышем остановил нас, поднял руку издалека и неторопливо зашагал к машине. Двое солдат лениво вылезли из кабины, остерегающе подтянули автоматы, болтающиеся за спиной. «Закрытая зона!» — офицер тронул свой козырек и заглянул в машину через приоткрытое окно. «Покажите разрешение на проезд!» Комиссар невозмутимо достал полицейский планшет и принялся копаться в формах. «К чему такая охрана? Тут же психиатрическая клиника, или мы ошиблись?» Офицер пожал плечами и промолчал. Я держал Лань за руку, слегка сдавливая ее пальцы. Так она вела себя потише. Алина делала вид, что спит. Ее подбородок покоился на груди, очки слегка съехали на кончик носа и грозили вот-вот упасть на коленки. Комиссар сунул под нос офицера планшет. «Медицинское освидетельствование», — пояснил он. «У меня ценный свидетель, но с головой не лады». Офицер долго всматривался в тусклый экран. «Подписано комиссаром округа Малый Сычуань Олегом Камаевым. Это кто?» «Это я». Похоже было, что офицера такой ответ вполне удовлетворил. Он заглянул в салон, остановил взгляд на Лане, продолжавшей шептать что-то про небо. «Кто ее так?» «Тайна следствия», — небрежно сказал комиссар, закурил и поморщился. «Вообще-то, один подонок. Задержали, но надо кое-что прояснить». Офицер, понимающе кивнул. Жестом отправил солдат обратно в машину и тоже попросил сигарету. «Поискали бы вы другое место для осмотра», — сказал он. «А что такое?» Оглянувшись на машину, из которой доносилась тихая музыка, кажется, это были Ян Бэй, он пожал плечами и прищелкнул языком. «Да так просто, совет даю». Комиссар постучал ногтем по планшету. «Велено направить сюда. С кем там у департамента договор, не наше дело, и выбирать тоже не нам». Офицер, понимающе кивнул и поднял руку, велев открыть шлагбаум. «Проезжать». Комиссар вывернул руль, шепнул, чтобы сидели тихо, и аккуратно въехал под шлагбаум. Тот закрылся за нами, а через несколько невероятно долгих минут открылся второй. «Когда-то это место было санаторием», — говорил комиссар, плавно подъезжая к широкому крыльцу главного корпуса. «Тут мирно уживались и отдыхали шишки, триад, якудзы, сибалийские поэты и художники, элосские артисты и банкиры. Резавшие и уничтожавшие друг друга в муравейнике Яндаша, тут они отдыхали от рутины. И такой гармонии и взаимного уважения было еще поискать. Потом все поменялось». «После апрельской резни?» — спросил я, зная ответ. «После нее. Уже никто не хотел отдыхать в том месте, где по широкой мраморной лестнице лилась кровь. Сначала тут был госпиталь, потом психиатрическая клиника». «И несколько лет тут что-то арендовали и делали JB», — напомнил я. «Часть второго корпуса была арендована под частную клинику, и вряд ли тут производили липосакции или подтягивали сиськи. Извини, красотуля». Алина вглядывалась в окна и стучала пальцами по дужке очков. «Все в порядке?» — спросил я. «Какая-то рябь, наверное, из-за долгой синхронизации с беспилотником. Пройдет, кстати. Нас встречают». Мы выходили из машины осторожно, поглядывая на огромные пустые окна нависшего над нами здания. Прозрачные стекла казались черными. Над белой крышей мансарды летели клином в вышине неба птицы. Я, аккуратно придерживая Лань за локоть, помог ей выбраться из машины. Она неожиданно схватила меня за плечо, ее взгляд испуганно забегал по окнам. Невысокий человек с залысинами, почти смыкающимися на макушке, встречал нас на крыльце. Он был торопливо выбрит, несколько порезов от уха над верхней губой выдавали спешку. Обычные круглые очки покоились на крупном носу. Он стоял, спрятав руки в карманах белого халата, накинутого на неряшливый коричневый костюм. Широкий галстук был завязан простым узлом и слегка сполз на бок. «Вы не предупредили о приезде», — сказал он с легкой досадой в голосе и протянул руку, его ладонь была сухой и холодной. «Ян Хольц, главный врач, если вы привезли пациента», — он бросил взгляд на Лань, — «то хочу вас разочаровать». «Мы не привезли пациента, мы приехали сами». Комиссар сверкнул удостоверением и аккуратно отвел Хольца в сторону. «Мне не нравится здесь», — сказала Алина, оглядываясь. «Судя по охране, тут самое безопасное место в Сиболии», — ответил я. «По крайней мере, просто так сюда не зайти и не выйти отсюда», — Алина согласно кивнула. «Именно поэтому и не нравится». Она внимательно посмотрела на меня, затем протянула руку и убрала с моего лба прилипшие пряди волос. «Ты злишься на меня? За то, что бросила вас там, в туннель?» Я пожал плечами. «То, что ты успела дозвониться до комиссара, и он прислал Марка из наряда, знаешь ли, очень неплохо помогло нам выжить». Алина облизнула губы. «На самом деле я просто не смогла убежать. А собиралась. Я хотела оставить вас там, Кирилл». «Зачем ты это говоришь?» — спросил я. «Просто чтобы ты знал». Алина протянула руку. «Отдай мне Лань, я заведу ее внутрь здания. Тут ее все раздражает». Я оглянулся на продолжавших беседовать комиссара и Хольца и хотел было сообщить им, что мы будем ждать внутри, но комиссар настоятельно подозвал меня. Представил Хольцу и замолчал, словно ожидая, что дальше говорить буду я. Хольц пристально смотрел на меня снизу вверх сквозь очки. «Вы тоже работаете в полиции, верно?» — спросил он. «Да, в каком-то роде», — ответил я. И взглянул на комиссара. Тот молчал. «Зачем вам информация об Олеге Коневе? Хочу сразу предупредить, что вы далеко не первый, кто им интересуется. И вам я отвечу то же самое. Оставьте моего пациента в покое. Сейчас он не в лучшем состоянии для допросов, поверьте мне». Я закурил. Те несколько секунд, пока поджигаешь сухой табак и ждешь, когда он начнет тлеть, целая вечность, чтобы придумать правильный ответ. Но я его не придумал. Хольц смотрел на огонек моей сигареты безучастно, невраждебно, даже не пытался намекнуть, что курить тут не следует. Он все еще ждал ответа. «У нас девушка, потерпевшая, которая очень сильно пострадала от рук одного психопата. Боюсь, что ваш пациент тоже общался с этим недоноском. Если не получить информацию сейчас, еще двоих-троих ждет подпольная лоботомия. Как бы там ни было, не думаю, что мы приехали зря». Хольц спокойно кивнул, словно услышал то, что хотел. «Полагаю, что все документы у вас в порядке?» «Не сомневайтесь», — сказал комиссар. Хольц долго смотрел на нас, переводя взгляд с моей сигареты на удостоверение комиссара, которое тот на всякий случай не прятал. Затем прерывисто вздохнул, словно усмехнулся, хотя на его лице не промелькнуло ни тени улыбки. «Вы ведь не знаете, кто такой Олег Конев и что с ним не так, правильно я понимаю?» Я промолчал. «Что ж, может, оно и к лучшему». Хольц сунул руки в карманы халата и кивнул в сторону больничного корпуса. «Идемте. Нас ждет долгий разговор. Я вам дам всю информацию, которая нужна, но боюсь, что вы не поверите и в половину». На крыльце я обернулся. Поднялся холодный ветер, покатил рябь по глади озера. Только кроны высоких деревьев не шевельнулись, словно были нарисованы на сером небе. Кто бы ни создавал это место, он был большим эстетом. После опутанных проводами и сжатых бетонными стенами клеток Яндаша, даже фойе лечебного корпуса казалось бальным залом. Позади нас уходил под самый потолок огромный витраж, сквозь который синими, желтыми и зелеными пятнами сочился свет. А впереди поднималась между четырех колонн мраморная лестница. Черные колечки по бокам гладких ступеней напоминали о тех временах, когда ее, возможно, устилал пушистый ковер. Небольшой и совсем не вписывающийся в интерьер стол нелепо смотрелся на фоне гранитного пола под витиеватыми перилами. На нем лежал журнал и трубка радиотелефона. На спинку поломанного кресла был накинут теплый платок. «Регистратуры больше нет, пациентов тоже. Не удивляйтесь, что нас никто не встречает», — как будто оправдываясь, сказал Хольц. «Запишитесь в журнал сами, и не обязательно сейчас. Сейчас я хотел бы осмотреть вашу пациентку. Вы же мне ее привезли, я правильно понимаю?» «Если можно», — сказал я, перебивая Алину. «Определите ее в палату и дайте отдохнуть. Дорога была очень тяжелой, а она вела себя неспокойно в последнее время». «О, разумеется. Простите, я не подумал». Хольц вытащил из заменного, но потертого карт-холдера электронный ключ и вручил его Алине. «Под лестницей за приемным покоем есть несколько палат. Выбирайте любую и размещайтесь. Я пришлю к вам медсестру». «Так просто?» — Алина подозрительно смотрела на ключ. «Вы ведь понятия не имеете, что у нас происходит, верно?» Хольц поправил очки. «В любом случае, там чистое белье и относительно тепло. Обед вам принесут, но немного позже. Сейчас с этим проблемы». Не дожидаясь разъяснения, Алина обняла Лань за плечи и повела к приоткрытой двери под лестницей, откуда виднелся приглушенный свет и тянуло холодом. «Один врач, две медсестры и санитар», — задумчиво произнес Хольц, глядя ей вслед, словно договаривая отложенную мысль. «И врач этот, я. Кстати, как ее зовут? Я должен вписать в журнал регистрации». «Руалан Ли», — сказал я, а комиссар выразительно посмотрел на меня, но промолчал. «Как зовут девушку, мы не знаем. Она почти не говорит. Можно зарегистрировать стандартно, в уменьши». Дословно с китайского нет имени. «Так и запишу». Хольц пробежал пальцами по наладоннику. «Она ведь Лань, так?» Я шумно вздохнул, надеясь, что вышло достаточно угрожающе. «Доктор, если бы это было так, мы бы отправились в центр диагностики, а не в вашу клинику». Хольц протер очки и снова нацепил их на нос. Его глаза казались розоватыми от сетки прожилок. «Это все, что я хотел узнать. Пойдемте в мой кабинет». Наши шаги отдавались эхом под высоким потолком. Идти по мраморной лестнице тихо не получалось. Каждый шаг казался громом, нарушением этой пыльной и величественной гармонии полузаброшенного лечебного корпуса. Выглянувшее солнце разлетелось десятком цветных пятен сквозь яркий витраж. А в тех местах, где оказалось простое стекло, под сводами замерли лучи света, в которых искрились невесомые пылинки. Комиссар шаркал подошвами зимних ботинок по гладким ступеням, поднимая еще больше пыли, и не смотрел по сторонам. Мы свернули в коридор с большими окнами, за которыми виднелся больничный дворик с голыми ветками еще не проснувшихся деревьев. При открытые окна врывался ветер. Дверь кабинета оказалась в конце коридора, закрытая старомодным металлическим ключом. На белой табличке, прикрученной к деревянной двери, значилось «Ян Хольц, главный врач». «У вас тут очень спокойно», — сказал я, разрушая неуютную тишину. «Иногда даже слишком. Проходите». Кабинет был небольшим, но куда более современным, чем предполагала деревянная дверь с механическим замком. Большой экран на стене, еще два за спинкой высокого кресла, окно, на котором сбились в неровные стопки белые бумажные папки. На полках книги, выставленные явно не для красоты. Их потрепанный вид намекал на частое чтение. На столе со стеклянной крышкой видимость порядка. бумаги и журналы сдвинуты в сторону, а в центре кружка с недопитым чаем. Справа от кресла стояла старомодная картотека. Кольц тяжело опустился в кресло, указал нам на два стула с изумрудной обивкой, придвинутых к столу. Из потертого деревянного ящика с картотекой он извлек вполне новый твердотельный диск. На приклеенной к серому прямоугольнику картонке было написано от руки «Олег Конев». «Вот его медкарта. По определенным причинам я не могу разрешить вам пообщаться с ним лично. По крайней мере, не сейчас. Но тут есть все, что вам может пригодиться». «Чем он болен?» — спросил я. «Это аутизм? Шизофрения? Что-то еще?» Кольц покачал головой, отметая мои предположения. «Ничего подобного. Сейчас я покажу вам». Он подключил диск к тонкому терминалу, встроенному в стол. Один из малых экранов ожил. Быстро открывались и закрывались папки, затем экран заполнил остановленный кадр видео. На нем застыл парень в белом халате. Короткие, неровно остриженные светлые волосы торчали во все стороны и создавали типичный образ пациента. Острый нос, впалые щеки и гладко выбритое лицо. Глаза были сильно прищурены, но в них не читалось ни тени безумия. Скорее, легкое удивление и восторг от внезапно озарившей мысли. Позади пациента было видно окно, за которым падал снег. «Это фрагмент нашей беседы. Ноябрь прошлого года. Позвольте, я покажу вам». Видео ожило. Фоновый шум наполнил кабинет. Пациент на записи сидел, поджав губы и не выказывая никакого беспокойства. Сквозняк поскрипывал приоткрытой дверкой шкафа за его спиной. «Олег, вы помните, на чем мы остановились в прошлый раз?» «Да. Вы показывали мне рисунки и спрашивали, какого они цвета». «Вы помните эти рисунки?» «Уже очень смутно. Но я с удовольствием посмотрю еще раз. Они мне нравились». Дверка за его спиной с грохотом ударила о шкаф. «Что вы видите за стеклом, Олег?» Он повернул голову к огромному окну. «Идет снег». «Вы видели такой снегопад раньше?» «Много раз». «Расскажите». Пациент нахмурил брови, но затем улыбнулся и поднял вверх палец. «Я видел такие снегопады, что дома заметало под самую крышу, и их коньки торчали из снега, как островки. Из труб валил дым. Это было красиво». «Этот снег был там постоянно?» «Нет, он таял, когда приходила весна». «Расскажите». Дверка ударила снова, Олег беспокойно обернулся. «Не обращайте внимания, это сквозняк. Продолжайте». «Весной снег становится темным и превращается в куски льда, а в лесу — в хрустящую корку. Из-под нее пробиваются первые цветы. Они еще не яркие, едва живые, а потом снег сходит и остается черная жирная земля». «Расскажите про цветы подробнее. Они похожи на те, которые я показывал на своих рисунках?» Он замотал головой. «Нет, совсем нет. Они бледные, как мотыльки, с ярко-зелеными стеблями. Похожи на те, что растут в саду». «В нашем саду, Олег?» Он снова обернулся к окну. «В нашем. И в том городе, где дома невысокие». «Которые заносят снегом?» Пациент промолчал. За его спиной снова грохнул шкаф. Кольц остановил кадр, и на экране застыло задумчивое лицо пациента. «Это почти часовая беседа. Но того, что вы видели, вполне достаточно». Я снова взглянул на экран, комиссар потер щетину на подбородке и прокашлялся. «Доктор, я не медик, я полицейский, и все, что я видел, — разговоры о цветах и снеге. Наверное, чтобы вникнуть в них, нужно быть как минимум вами. Но я, как вы, наверное, заметили, далеко не вы». Хольц согласно кивнул. «Простите, я забыл сказать сразу. Олег Конев слеп с рождения, и на сегодняшний момент ничего не изменилось. Он не видит даже темноту. Он вообще не может понимать, что такое видеть». Теперь комиссар впился глазами в экран. С него смотрел на нас прищуренный взгляд пациента. «Это визуальная анозогнозия. расстройство психики, по крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Пациент отрицает собственную слепоту. Более того, он вполне убежден, что действительно видит, хотя на самом деле это не так. Хотите воды? Хольц достал 3 стакана и графин, в котором действительно оказалась холодная и безвкусная вода. Я попросил его описать этот самый стакан. Он сделал это. До последней грани, хотя в руки я его не давал, оставил на столе. Собственно, это не первый и не последний случай в медицине. Визуальное анозогнозия — довольно любопытное, но не уникальное явление. Вот только есть одна тонкость, которую объяснить не получается. Ей страдают те, кто был зрячим раньше, предположил я. Совершенно верно. Те, кто видел цвета и знает образы. Кто, по крайней мере, понимает, что такое зрение и как выглядят предметы. Но Конев никогда не был зрячим. И это ставит меня в тупик. Не настолько, чтобы найти объяснение всему, конечно. Он залпом осушил стакан и убрал его под стол. Но тем не менее. В наступившей тишине громко тикали механические часы, нелепо смотрящиеся между двумя черными экранами. «Послушайте, я приехал сюда, чтобы услышать историю про психическую болезнь слепого». Комиссар развел руками и уставился на меня. «Я не знаю, зачем вы приехали», — ответил Хольц и снова налил себе воды. Ответить на это было нечего, кроме того, что еще одна зацепка на пути к причинам убийства Марселя Моно оказалась скорее неразрешимой загадкой, чем ответом. «Вы не жалеете пациентов», — произнес я, вглядываясь в экран. Хольц удивленно поднял брови. «Это вы к чему?» «Зима. А вы ведете беседу на сквозняке, а он в одном халате». Прозвучало, пожалуй, слишком сердито, хотя пациент в кадре не выказывал никакого неудобства и замерзшим не выглядел. «Вы про шкаф. Это не сквозняк. Я беседовал с ним в своем бывшем кабинете, и там было тепло. Не беспокойтесь». «Тогда что это было?» Хольц поднялся и допил воду. «Об этом тоже не беспокойтесь. Давайте я распоряжусь насчет обеда и попрошу отнести его в палату. А вы пообедайте со мной». «Думаю, повар сильно удивится такому запросу. Обычно у него не очень много работы. Но, думаю, нам всем нужно немного отдохнуть и собраться с мыслями. А вечером я осмотрю новую пациентку». Мы поднялись. Комиссар похрустел шеей и похлопал себя по карманам, проверяя наличие сигареты и кутера. «Когда можно будет поговорить с Коневым?» — спросил я. Хольц пожал плечами. «Не сегодня. И не завтра. Я дам вам знать». За обедом стояла тишина, прерываемая только замечаниями Хольца насчет погоды. Я спустился вниз, намереваясь проведать Алину и Лань, но не застал их. На столике у окна стоял пустой поднос, а на кровати лежал скомканный халат. За окном виднелся сад, хрупкие фигурки были едва различимы вдалеке, среди голых деревьев. Я аккуратно свернул халат и положил его на край стула. Комиссар сидел в кресле в конце коридора, вытянув ноги и уронив подбородок на грудь. Его правая рука почти касалась пола и на висках мерцал цветными диодами экутер. Едва слышимый скрежет и писк доносились из сползшего наушника. Один его глаз был приоткрыт, но не выражал ничего. Вряд ли он вообще меня видел. На кисти, покоящейся на груди, сжимались и разжимались пальцы. Я порылся в его карманах, вытащил новую пачку сигарет и, подняв воротник, вышел из корпуса. Медсестра за столиком у лестницы проводила меня удивленным взглядом. В парке было уныло и ветрено, под ногами шуршала прелая листва. Я никак не мог разглядеть, куда скрылись Алина и Лань, и спустился к озеру. Холодная темная вода гладила илистый берег. Я курил, глядя на отражение облаков и на далекую гряду сосен на противоположном берегу. В тишине потрескивал отсыревший табак. «Не думал, что кто-то, кроме меня, любит после обеденной прогулки», — послышался голос Хольца. Он спускался к берегу по железной лестнице, на ходу застегивая пальто. Обычно городским жителям это не свойственно. Вы погружаетесь в сеть или в сон, в зависимости от того, насколько плотно пообедали. Ну или в работу. Хотя в этом месте, кроме прогулок, пожалуй, заняться особенно нечем. Вас не угнетает эта пустота? «Я начинаю привыкать», — ответил я. «Да, со временем это начинает даже нравиться. Вот только привыкнуть к такому все же нельзя. Знаете, как называют мою клинику охранники? Дом Магваев. Дом бесплотных, голодных духов. На то есть причина, и не одна. И все же я предпочитаю думать, что они говорят о настоящих духах, а не обо мне». Я угрюмо кивнул, раскурил начавший затухать окурок. Хольц остановился рядом со мной, сунул руки в карманы и долго смотрел на противоположный берег. «Ваш друг комиссар, он всегда так уходит в себя?» — вдруг спросил он. «Он мне не друг. И он под крикером». Хольц взглянул на меня сквозь очки большими рыбьими глазами. «Я понимаю. Ни в коем случае не осуждаю, но и не одобряю. Хотя, если быть честным с собой и с вами, скорее все-таки осуждаю. Вы нет?» «Мне плевать», — пожал я плечами. «Ну, разумеется. Мнимое безразличие ко всему. И сюда вы отправились тоже, чтобы полюбоваться красотами озера и покурить в одиночестве, а не потому, что потеряли своих спутниц. Следующий ваш шаг — спровоцированная, но не мотивированная агрессия в отношении меня. Я угадал?» Я усмехнулся. «У вас слишком мало пациентов, доктор. Возомнили меня любопытной для исследования личностью. Хочу разочаровать, я довольно посредственный объект для изучения». «Вовсе нет. Я знаю вас, городовой Кирилл Лим, подающий надежды курсант полицейской школы в Харбине, самый молодой инспектор отдела по борьбе с экстремизмом. Вам пророчили скорый перевод в Комитет безопасности Сиболии, и ваше дело было практически идеальным. Ну, кроме того случая, когда вы связались с этой Мартой. Соболезную о ее кончине». «Вы читали мое досье», — догадался я. «Все немного сложнее, инспектор Лим. Я упаковщик». Хольц кивнул и вжал короткую шею в воротник. «Отличный способ убежать от совести. Да и от проблем тоже. С упаковщика спрос небольшой. Устроил в приют кошку, полил цветок на окне, раздал книги с полок по лавкам бумажного старья. Но для меня-то вы остаетесь младшим инспектором Кириллом Лимом. И этого уже не изменить». «Мы где-то пересекались с вами?» Хольц уклончиво пожал плечами. «Отчасти так. 2 года назад вы все еще служили в полиции, а я уже был врачом, но в другой клинике, и тогда еще зав. Отделением. И самое удивительное, что пересечься мы никак не могли. Но в тот год вы охотились за группировкой неолудитов, отколовшихся от свободной Сиболии, которая уже полгода как была вне закона. Формально это дело было не совсем вашим. Вашего друга, инспектора Камаева, который руководил операцией. Верно? Вы должны были пресечь блокировку метро с взятием заложников. Информаторы говорили вам, что это произойдет в тот день, в апреле 4718 года по лунному календарю. Все было готово, но вы сомневались. Почему вы сомневались, инспектор Лим?» Я промолчал. «Вы боялись, что это все спектакль с целью вычислить информаторов, что на деле задержание будет бессмысленным, неолудиты и их лидеры разведут руками и заявят, что просто ехали в метро по своим делам или на концерт одной из своих идиотских групп. И что вы сделали? Вы убедили одного из информаторов пронести на платформу взрывчатку. Обставить все так, чтобы при задержании им было не отвертеться. Взрывчатка — это терроризм, а взрывчатка среди вещей — смертный приговор. И вы купили ее, самодельную бомбу, на Агатовом рынке и вручили своему агенту. и сделали все, чтобы он беспрепятственно прошел через патрули и охрану со смертельным грузом. И своему другу ни слова, конечно. Хотели обставить все лучше, чем было задумано, ведь это ваша идея, и операция ваша. Вот только что-то пошло не по плану. Я снова закурил. Первое желание одним движением свернуть Хольцу шею прошло, и теперь остался только осадок злости и горечи. Все пошло не по плану. Лидеров неолудитов не оказалось на платформе. Информатор ваш вовсе не был вашим агентом. Более преданного фанатика было еще поискать во всем Яндаше. Да и взрывчатка оказалась куда мощнее, чем вы думали. И группу захвата на месте вы забыли предупредить. Говорят, что та станция до сих пор пуста. Даже после того, как закрыли метро, и всякий сброд заполнил туннели своими клубами, притонами и лавками. «Я был там», — ответил я, выдувая дым. «Я бываю там каждый чертов день». «Не сомневаюсь. Как и в том, что ваша вина в случившемся лишь частично. Сложить все по плану, неолудиты не устроили бы резню там, где мы с вами сейчас находимся. И других своих акций, в которых погибло куда больше людей, чем на той станции. И вы все еще дружили бы с господином комиссаром, взявшим всю ответственность за произошедшее на себя и свою группу, из которой уцелел только он. А вас упрятал подальше, в самый низ, на самое дно департамента. Вы верите в то, что все могло быть иначе?» «Нет», — сказал я. «Вот и я тоже, господин Лим. Вы человек нерелигиозный, хоть считаете себя даосом. Мне посчастливилось родиться в лютеранской семье. Нас мало, всего ли. И вот вы любуетесь на настоящую редкость», — он усмехнулся. «И даже мне сложно судить вас, плывущего по течению. Я верю в некий замысел, частью которого был тот взрыв на станции в результате вашей ошибки. Как фрагмент игрушечной железной дороги, без которого поезд никогда не придет на конечную станцию. Иначе как объяснить такую странную вещь?» Я повернулся и взглянул в его прищуренные глаза, но он только улыбался и продолжал говорить. «Что во всем миллионном Яндаше именно ваша жена Марта и мой сын, студент-медик, так бессовестно опоздавший на лекцию, оказались в тот день и час на той платформе. Подумайте об этом на досуге». Снова поднялся ветер. По озеру пробежала мелкая рябь, и отраженные силуэты облаков смешались в серый бурлящий смог. На другом берегу озера показались две фигурки. Алина махнула мне рукой. «Пожалуй, могу ответить на ваш вопрос», — сказал я. «О том, как так вышло, что близкий мне человек оказался на той станции в день взрыва. Если вы хотите знать только это, то я удовлетворю ваше любопытство». «Не говорите глупости», — тихо сказал Хольц. «Отчего же?» Я вытащил из кармана телефон с треснувшим стеклом. Все тот же, купленный у вивисектора накануне. «Просто настроить чат и ввести пароль, и призрак моей Марты расскажет все, что случилось в тот день». Хольц задумчиво смотрел на экран. «Думаете, если бы я знал о таких технологиях, я не сделал бы того же? Скажете «нет» и окажетесь правы, скажете «да» и попадете в самую точку. Я верю, что мой сын где-то там, в небесах, а не в бесконечной петле ваших перерождений. И верю, что он счастлив. И как отец не упустил бы ни одной, хоть малейшей возможности поговорить с ним снова». «Так вы не думаете, что подобные чаты с мертвыми — ошибка?» Хольц пожал плечами и отвернулся к озеру, по которому бежали мелкие волны, словно помехи по плохо настроенному монитору. «Весь наш мир — гигантская ошибка. От звезд, расположенных слишком далеко и гаснущих слишком быстро, чтобы дать нам шанс на зарождение жизни. До нас с вами, считающих, что боль одного куда глубже и сильнее, чем у другого. И вся наша сиболия — чудовищная ошибка. Ни поднебесные, ни лосы. Нечто непонятное и в то же время впитавшее в себя понемногу от одной и от другой стороны. Не ставшее ни тем, ни другим. Слишком много гедонизма и вольности, чтобы считать себя частью джунго. И слишком много стоицизма и покорности, чтобы стать элосской сиболей. И в обоих случаях до краев фальши и жестокости. Думаю, этого достаточно везде. Верно, но элосы ищут приют от этого в корнях и всепрощающем боге. Хань в потоке 5000 лет своей истории. Мы же бросаемся в реку действительности, и нас несет стремительная вода, сменяющих друг друга одинаковых дней, пока не встретим головой особенно острый камень. «У комиссара на этот счет есть пара интересных идей», — усмехнулся я. «Но, увы, он придет в себя еще не скоро». Хольц поднял воротник. «Советую вам вернуться, в корпус начинает холодать». «И позовите девушек, я хочу осмотреть бедняжку».